Глава 36. Богдан. «Какой у нас план?» — спросил я Макса. «Все просто. Завтра ты встретишь свою акулу, узнаешь точно, чего она хочет». «Сожрать меня с потрохами», — буркнул я. «А в понедельник подадим заявление на развод, если каким-то чудом тебе не удастся договориться с ней миром». «Да, чудо бы мне сейчас не помешало, но я бы на него не рассчитывал». «Объясни мне еще раз, в чем разница между разводом через ЗАГС и через суд?» «В ЗАГСе тебя разведут через месяц, без всяких проблем». «Месяц». «А через суд это может занять все 3, а то и больше. До полугода можно мурыжиться, если Тамара поставит такую цель, и у нее будет ушлый юрист». «Полгода? Ты сбрендил?» «Я нет, поэтому и говорю, лучше миром». «Блин». Она 2 недели тянула кота за хвост, обещала прислать доверенность, а потом просто исчезла с радаров. Похоже, миром не выйдет. «Ну, значит, война», — произнес Макс. «Что она может сделать?» «Не приходить на заседание по уважительным причинам. Просить суд о дополнительной отсрочке. Может оспорить брачный контракт». «А его можно оспорить?» «Как любую сделку. Есть к чему подкопаться. Там все идеально, но время потянуть можно». «Черт!» «Согласен. Не переживай, мы по-любому победим. Просто это будет не быстро. А впрочем, куда тебе торопиться?» «Как куда? Пока я разведусь, Марусь со мной и говорить не будет». «А вот это уже зависит от тебя», — вставила Алла. Она принесла нам закуски. Макс ее снова поцеловал. «Да блин! Вам что, не имется? 8 лет женаты, а все тискаетесь». Мой телефон пискнул. На рабочую почту пришло письмо от коммерческого директора с новыми предложениями, которые я хотел увидеть. При виде подписи Егор Зайцев меня внезапно осенило. Вот кто может быть крысой, ведь они с Тамарой знакомы. Он участвовал в том коротком сотрудничестве между ее компанией и нашей. И он точно на меня зол. Я поперся на выставку отеля «Экспо», нарушив субординацию и вмешавшись в дела его отдела. Я выступил на открытии вместо него, щелкнув его по носу. Он пускал слюни на Марусю. Я рыкнул на него, чтобы он от нее отвел. И он отвел. Но, возможно, затаил зло. Точно, это он. Больше некому. Надо с ним разобраться. Лично. Сейчас выясню адрес, заявлюсь, возьму за шкварник и вытрясу из него все дерьмо вместе с признанием. «О чем замечтался?» — спросил Макс. «Кажется, я вычислил крысеныша». «Кто?» «Зайцев». «С чего?» «Есть причина. Да и потом...» «Я никогда ему не доверял. Есть в нем что-то крысиное». «Ты это...» — произнес Макс. «Горячку не пари». «Да я аккуратно. Пару ребер сломаю, глаза на жопу натяну, и все». «Глаза на жопу!» — услышал я восхищенный детский голосок. «Аркаша!» — подкрался незаметно и греет уши. «Дядя Богдан пошутил», — засуетилась Алла. Макс отвернулся, чтобы скрыть улыбку, а я поздоровался со своим другом Аркадием по-мужски, за руку. Он преисполнился гордости. Почувствовал себя взрослым и важным. Но его тут же обломали. «Аркаша, ты чего проснулся? Писать хочешь?» «Нет». Он раздраженно дернул плечом. «Пойдем». Алла взяла его за руку. «Я тебя уложу». «Пусть Богдан меня уложит». «Богдану не до тебя». «Глупости», — произнес я, вставая. «Конечно, у меня найдется время для лучшего друга». Я посадил Аркашу на шею. Мы доскакали до его спальни. Он потребовал сказку, и мне пришлось импровизировать на ходу. В общем, так. В одном царстве-государстве жила-была прекрасная принцесса. А в соседнем королевстве жил-был безмозглый принц. «Какой принц?» Не понял мой маленький друг. «Принц-дурак». «Как Иван-дурак?» «Ага, как Иван. Только еще дурнее. Но он, как водится, влюбился в принцессу. Но был дурак, и поэтому поверил акуле. Какой акуля? Трехглавый. Как Змей Горыныч? Ага. Была там одна трехглавая акула Горынычна. История вышла запутанная, но жизненная. Принц по собственной глупости влез в серьезные неприятности. Хорошо, что Аркаша уснул раньше, чем я добрался до финала, потому что как спасать безмозглого принца я понятия не имел. Я все-таки поехал к Зайцеву. Макс с Аллой меня, конечно, удерживали, уговаривали остаться с ночевкой, мол, пиво выпил и вообще, куда переться на ночь глядя. Но я просто не мог спокойно сидеть на месте, да и пиво успел выпить всего глоток. Дурная энергия бурлила и кипела. Мне нужно было что-то делать, что-то приближающее наше примирение с клубничкой. Зайцев в домашних шортах и майке – печальное зрелище. Тонкие кривые ножки, хилая узкая грудь. Чувак явно со спортом не дружит. Такому и глаза на жопу натягивать совестно. Он сразу понял, что я приперся. Пытался что-то лепетать про новые коммерческие предложения, но сам знал, что звучит неубедительно. «Тамара», — произнес я. Он скукожился. «Ты ей стучал?» «А она просила, она ваша жена». «Ты рискуешь сам стать чьей-нибудь женой, потому что я тебя сейчас кастрирую». Он попятился, и я прижал его к стенке. «Она мне не жена», — рявкнул я ему в ухо. «Понял?» «Понял», — испуганно дернулся он. «Выкладывай. Что, как, когда?» Оказывается, этот дятел стучит давно. Каждый раз, когда он видел меня с какой-нибудь девушкой, он отчитывался об этом Тамаре. Когда на горизонте появилась Маруся, он, спотыкаясь, побежал докладывать об этом своей покровительнице, обещавшей ему поддержку в продвижении по карьерной лестнице при помощи многочисленных связей. «Даже не знаю, просто тебя по стенке размазать или сослать сторожем в дальний филиал», — задумчиво произнес я. «Может, я вам пригожусь?» — пискнул Зайцев. «Зачем это?» «Ну, как двойной агент?» «Чего?» «Я бы мог ввести вашу, то есть Тамару, в заблуждение, если вам это будет нужно». «Я не занимаюсь подколодными мышиными интригами», — поморщился я. «Не занимаюсь. Но если для того, чтобы вернуть Марусю, мне придется стать мышью подколодной, и я стану. Я ради Маруси на все готов». «Ладно», — рявкнул я. «Может, ты мне и правда пригодишься. Тамара прилетит завтра». «Я так понял, она уже прилетела», — пролепетало это хилое недоразумение. «Что? По-моему, она уже в Москве». «Блин, вот это новости! Тамара здесь, а я как последний лох собираюсь встречать ее завтра в аэропорту. Вот кто рассказал обо всем клубничке. И не по телефону, а лично. Страшно даже представить, что она наговорила, что внушила моя легковерной девочке. Я сжал руль так, что он заскрипел. Я летел по пустому городу почти под 200. Я не собираюсь откладывать нашу встречу до завтра. Я доберусь до трехглавой акулы через полчаса.